Глава 14. День 15. Старков привез ее в роскошную квартиру, предназначенную для приема приезжавших в город к Денисову гостей, которые по тем или иным причинам не хотели или не любили жить в гостиницах. Проблема у него оказалась действительно серьезной. Так что мне делать, Анастасия Павловна? Говорить Денисову о внучке или промолчать? А вы абсолютно уверены? Ни секунды не сомневаюсь. Заколка уникальная, сделана по индивидуальному заказу. Я сам этим занимался. Эдуард Петрович подарил ее Вере на 14-летие. А могла она ее кому-нибудь передать? Какой-нибудь своей подружке? Вряд ли. В семье Денисовых к подаркам относятся бережно. Особенно сам хозяин. Постоянно спрашивает, а почему ты не носишь то, что я тебе подарил? Тебе не нравится? Нет, она не посмела бы. Зато она много чего другого посмела, — жестко сказала Настя. И почему люди так слепы в отношении своих близких? Мы всегда уверены, что знаем их как облупленных, а потом эта наша уверенность оборачивается трагедией. — Нет, — уверенно повторил Старков, — подарок деда она могла потерять только случайно. Она добрая, славная девочка, просто какой-то негодяй ее запутал. — Уж не тот ли студент, с которым у нее роман? — усмехнулась Настя. — Если она действительно славная и добрая, то могла пойти на это из любви к нему, чтобы помочь деньги заработать. А он пользовался ею. Вот вам и еще один член макаровского экипажа. — И все-таки, Анастасия Павловна, — настойчиво повторил Старков, — что вы мне посоветуете? — Молчать. Студенты этого найдите сами. С Верой тоже поговорите сами. Дальше по ситуации. А пока молчите. — Спасибо вам, — облегченно вздохнул Старков. — За что? — Я и сам сторонник того, чтобы не говорить Денисову о Вере. Но я боялся, что вы будете настаивать. — А зачем же мне настаивать, Анатолий Владимирович? Это совершенно меня не касается. Вы хотели Макарова? Вы его получили, остальное не мое дело. — Кто ж вас знает, — засмеялся Старков. — У вас в голове происходят такие непонятные вещи, что предугадать ход ваших мыслей невозможно. Мало ли что вам на ум пришло бы. Кстати, я сразу хотел сказать, но не решился. Вы сегодня необыкновенно хороши. — Я старалась, — благодарно улыбнулась в ответ Настя. — Отвечу вам взаимным комплиментом. Мне было приятно с вами сотрудничать. Я загружала вас кучей идиотских заданий, а вы безропотно все выполняли и ни разу не спросили, зачем мне это нужно. Это говорит о том, что вы мне доверяли и были уверены в том, что я знаю, что делаю. У меня на работе так не бывает. Каюсь, Анастасия Павловна, был момент, когда я усомнился. И даже сказал об этом Эдуарду Петровичу. А он мне ответил, эта девочка знает, что делает. Так что ваш комплимент не по адресу. Я знаю, глупо спрашивать об этом, но все же. Старков умолк, не решаясь продолжать. Спрашивайте, спрашивайте. Нам здесь ночь коротать. Спать я все равно не могу, так что давайте поговорим. Как вам в голову пришло? Мальчик помог. Сказал, что настоящий мужчина должен разбираться в автомобилях и в оружии. — Правильно сказал, — кивнул Старков. — Наверное. Вот вы можете отличить «Мерседес» от «Вольво»? — Естественно. — А пистолет ТТ от «Беретты»? — Ну, конечно же, это элементарно. — А «Вальтер» от пистолета «Макаров»? — Господи! — охнул Старков. —